Здравствуйте, человек с именем без имени. Приветствует вас в эфире программа «Накипело». Спасибо всем за помощь и поддержку. Елене, которая добавила запись котику на радость. Елена, котик счастлив и приглашает на молокопитие и кормоедение. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями. Свои мнения присылайте на почту, пишите ВКонтакте через донат и в комментариях под этим видео. Все вижу, все читаю, и на одном из комментариев к вчерашней программе хочу остановиться подробно. Михаил Котов оставил большое мнение, которое, по задумке автора, судя по всему, должно было меня поставить на место. В общем, Михаил решил разобрать некоторые кусочки программы и, видимо, подумал, что этот разбор шедеврален. Когда в дискуссии, пусть и удаленной, как в нашем случае, человек позволяет себе первым оскорбить другого, это говорит в первую очередь о аргументационной слабости оппонента. Достаточно много можно понять о человеке по его письму. Я сейчас не говорю про грамматические или пунктуационные ошибки, лично для меня это не имеет вообще никакого значения. Главное, что передает в своем тексте пишущий. Мысль. Вот что важно. Видите ли, по мнению Михаила Котова, все мной высосано из пальца. Безусловно, Михаил, это ваше мнение, позиция, если угодно. Вы, судя по всему, не тролль, на первый взгляд. Посему я позволю себе ответить вам в таком же стиле. Разберу-ка я ваш комментарий, Михаил Котов. Да, состояние полос в России, мягко говоря, оставляет желать. Но почему-то самолеты выкатываются отнюдь не каждый день. Следовательно, основной причиной инцидента неровность ВПП вряд ли была. Великолепно, Михаил. Стоя аплодирую за вашу наблюдательность и правоту. Действительно, не каждый день. Всего лишь за последний месяц это третий случай в России, когда самолет выкатывается за пределы полосы. В начале декабря в Мурманске и 2 недели назад в Екатеринбурге. Но это так, ерунда. В порядке вещей, видимо. Что же касается «не хватило горючки для ухода на второй круг», это не научная фантастика. Всего не хватало. Михаил, что-то разве в моих предположениях было утвердительное? Я лишь задавался вопросами. И в вашем комментарии нет ответа. Идем дальше. Про плохое сцепление. На любой полосе сцепление может быть плохое, но гениально же. Перед посадкой самолета производится замер сцепления минимум в 3 точках полосы. Результаты передаются экипажу. На их основании, принимая во внимание другие факторы – погода, загрузка, особенности самолета – экипаж принимает решение о возможности произвести посадку. Если экипаж принял решение садиться, получается, с ваших выводов, все было в норме? А про сцепление – это не мои фантазии, а первые выводы экспертов-специалистов. Дальше Михаил пишет. «Про плохую организацию эвакуации и люди в шоке». В чем плохая организация, задается Михаил? В том, что пассажиры не удосужились ознакомиться с правилами безопасности, наглядно расписанными на информационных табличках, расположенных в кармане перед каждым креслом, хотя у них на это был весь полет. Или в том, что те же пассажиры в упор не слышат требования бортпроводников, что хорошо слышно на записи. Кстати, те самые пострадавшие, обратившиеся за помощью, получили травмы не из-за самого происшествия, а исключительно по собственной глупости. При съезде с аварийного трапа хватались руками за все вокруг. Отчего и словили ожоги. Но это им скорее полезно. Впредь будут слушать, что им говорит экипаж. Да, ни о каком шоке или панике вроде как речь не идет. Не было ни того, ни другого. Михаил, а если бы, не дай бог, я вам всячески только добра желаю, кто-то из ваших знакомых или близких был в том самолете. При встрече вы им то же самое бы сказали? Ну ты тупой. Урок тебе будет. И все в таком духе. Вряд ли, если вы разумный человек. Михаил, по вашему тексту можно профиль составить. Ваш. Вы открытая книга. Ваша правда здесь только в том, что далеко не все люди изучают действия при тех или иных обстоятельствах. Это беда определенных наших граждан. Вы отчетливо слышите, когда один бортпроводник проводит инструкцию на все случаи бедствия, а второй озвучивает каждое движение в микрофон ужасного качества. Либо разобрать речь невозможно. И не потому, что бортпроводник страдает проблемной речью, а читает как пулемет. Главное, протарабанить для галочки. При всем при этом в салоне галдеж или маленькие дети плачут. Пойми, что там сказали. Вы, видимо, давно не летали. Возвращаемся опять к памятке. Инструкции в печатной версии для каждого пассажира. Повторюсь, здесь, ну уж, есть такие люди. Ничего с этим, видимо, не поделаешь. В следующий раз, когда некий пассажир из этого самолета куда-нибудь полетит, 100 раз прочитает и наизусть выучит. С этим нельзя поспорить. Есть замечательная поговорка. Пока петух не клюнет, некоторые люди не задумываются. Дальше. О панике. Видео начинается уже с того момента, когда люди находятся у выхода. Вы же чересчур внимательны. Слышали в программе запись одного из пассажиров, который сказал, их не готовили к такой ситуации. При приземлении была паника. И в данном случае, вы знаете, я ему поверю, нежели вашим выводам. Со слов этого пассажира мы можем предположить, что инструктаж был, ну, назовем его, неполноценный. Потому что все, что есть в информационных табличках, целиком, а не в кратком пересказе, должно озвучиваться бортпроводниками. Далее вы пишете, пассажиры в упор не слышат требований бортпроводников, что хорошо слышно на записи. А я вам поясню, у кого что в голове в этот момент? Мыслительный хаос это называется. Кому-то наверняка мысль о теракте в голову пришла. Все, сейчас конец. И неудивительно. Что скажете, опять высосано из пальца? У нас же кругом царит безопасность, закон и порядок, да? Не все же Михаилы Котовы, которые спокойно, рассудительно, с холодной головой принимают адекватно происходящее. Вы же такой логичный. И даже не допускаете мысли, что какое-то количество пассажиров, может, летело впервые в жизни на самолете. Такое же могло быть? Могло. И как таким людям прикажете себя вести? Я понимаю, вы, я и любой другой на своем месте. Но все же попытайтесь себя поставить на место этих людей. О, какая жесткая посадка. Фу, на пузе катимся. Ох, за полосу выехали. Дорогая, ты не суетись. Подумаешь, в салоне началось задымление. Слава богу, не взорвались. От удара при посадке, видимо, не такой мощи он был. Пронесло. Сейчас я достану брошюрку с инструкцией и прочитаю, что нужно делать. Да, никакой техники безопасности. При покидании своего кресла не надо брать с собой ручную кладь. Покидая самолет через выход с надутым трапом, нужно не останавливаться, а прыгать на него. Да, не так, как некоторые садятся на край и затем съезжают вниз. Но наш человек прекрасно понимает. Не возьмешь сумку с документами? Получишь ее через год. Понятно, если бы огонь охватил салон, то никто бы о своих вещах не думал. Что, опять я придумываю? Подчеркиваю, сам считаю, суета не есть хорошо в подобных случаях. И крайне оговариваю тех, кто до посадки в самолет не знакомится с инструкциями. Тем более найти необходимую информацию не составляет труда. Тем более в здании аэропорта. Продолжает Михаил. Про сотрудников экстренных служб. Да, их не было на поле. А должны были быть? И зачем? Кто-то объявлял аварийную посадку? Вроде как самолет выкатился без предупреждений. Аварийные службы прибыли сразу, как только экипаж доложил о случившемся. В темноте, да еще в метель. Различить, что там с самолетом на расстоянии пары километров в конце полосы, крайне затруднительно. Михаил, конечно, затруднительно. А вы знаете, что камеры должны охватывать каждый участок аэропорта и ближайшую территорию? Люди, которые за всем этим должны следить, спали в этот момент? Или их не существует, вы хотите сказать? Если экипаж не дал нужный сигнал, то именно они должны были сообщить, куда следует. И экстренные службы уже мчаться должны были, пока самолет докатывался. Это не фантастику, я говорю. Ни фильмов пересмотрел. Так должно все работать. Примеры не буду называть страну, сами поймете. А то начнется сейчас. Тролли активизируются сразу. Так вот, в одном крупном городе, когда в службу спасения поступает звонок о вызове скорой помощи на дом, прежде чем зайдут врачи, заходят полицейские. Думаю, не надо объяснять, зачем они первые идут. Возвращаясь к нашей истории, на видео отчетливо заметно, что когда пассажиры выбрались из самолета, а судя по всему все, никого из служб еще не было. Извините, Михаил, но эта часть вашего текста абсолютно бредовая. Дальше вы пишете, а уж про спасательные жилеты при вылете в сторону моря. Вот неужели кто-то всерьез думает, что заранее надетый жилет как-то поможет? При аварийной посадке на воду времени для того, чтобы надеть жилет, много, а при падении самолета никакой жилет не спасет. Вот так мысль, а? И никто ж до этого не додумался, только один Михаил Котов. Михаил, кто говорит, что жилеты спасут? Ау, ку-ку, я сам открою. В случае, если самолет падает в воду, понятно, шансы, я верю в лучшее, хотя бы 1 на 1 000 000 выжить. В принципе, и попытка посадки на воду большого пассажирского самолета – это не гарантия успеха. Вы про свисток, который полагается к жилету, забыли сказать. Вы много случаев знаете экстренных посадок на воду самолета А-320, 321, Ту-154, любых больших воздушных судов? Вот так вот сейчас, навскидку. Не гуглите. Я думаю, вряд ли вы назовете. Завершает свое чудо-письмо Михаил. В общем, из пальца высосано все это. Произошла небольшая авария, комиссия выяснит, что произошло. Кому будет интересно, тот сможет прочитать отчет. Но, боюсь, никому отчет уже интересен не будет. Это же не жареный факт, а скучный документ. На нем видосик для трубы не состряпаешь. Да. Небольшая авария – это когда вы, Михаил, на велосипеде в бампер машины въехали. Может, когда в 2014 году в московском метро состав с рельсов сошел, это тоже небольшая авария? Ну а что, люди выбрались из вагона, контактный рельс отключили, током никого не убило. Да, погибло при этой аварии 24 человека, но это же не 1000. Или все же это катастрофа, Михаил? Там, где нет погибших, это легкая авария, по вашей логике? А регулярное возгорание в метро? Это тоже норма вещей? Я как раз был в той ядовитой дымке, на работу ехал в 13-м году. Это было 5 июня, по-моему, на Сокольнической ветке. Кто-то спокойно выходил из метро, кто-то выбегал. А пассажиры, находившиеся в поезде, который стоял в задымленном тоннеле, паниковали. Лично мой знакомый был в этом составе. Автобусы, словно по щелчку пальцев, загораются. В троллейбус заходишь, а тебя током бьет. Это все мелочи, конечно. Одно дело, Михаил, когда такое происшествие происходит раз, ну два. Понятно, произойти может все что угодно, где угодно, когда угодно. С этим бессмысленно спорить. Но всем же на все пофигу. Вот о чем речь, вот в чем проблема-то. Ну, давайте на все закроем глаза. Очередная вновь созданная комиссия. Конечно, они все выяснят. И по годам уже обкатанному шаблону для всех ЧП дадут вам отчет. А кому лень будет его читать, расскажет Дмитрий Киселев. Итог, Михаил. Попытка по-журналистски, с умным видом, разобрать программу и указать мне на некомпетентность не удалась. Ваши рукописи. Я не обнаружил мыслей, знающего больше меня в авиации человека. Такой принцип рассуждения очень похож на следующий. Меня зовут Саша, я из России, и я политический эксперт. И нас хотят захватить только, во-первых, из-за территории, из-за большой территории, а во-вторых, из-за нашей нефти, ну и нашей, как бы, наших полезных ископаемых. Я считаю, то, что можно остановить только войну двумя способами. Один способ как бы плохой, другой тоже очень даже плохой, но все тогда разойдется мирно. Который очень плохой, это просто надо, во-первых, на только на Америке сбросить атомную бомбу, потому что только она мешает нам спокойно жить. А второй способ. Это как бы отдать наши земли, но это даже не рассматривается. Я не хочу выставить идиотом этого мальчика. Правда. Такую ахинею, из которой этот ребенок сделал такой вывод, ему наговорили ватные родители и учителя в школе, которые явно занимаются не своим делом. Но это отдельная тема, еще поговорим. Гарф Ф. написал: «Ну и эвакуация, очень медленно. Если б он горел, все бы угорели». Дмитрий: «На самом деле нет специалистов. Никто не знает, что делать в таких ситуациях. Самолет – это самый безопасный вид транспорта, говорили мне друзья, родственники и знакомые. А вот Россия мне говорит: хочешь, мы тебе обратное докажем?» Это смех печали. Дмитрий: «В теории все все знают. Но практика совсем другое. Из 10 человек, ну сколько не поддадутся суете? Половина в лучшем случае. И то все зависит от конкретной ситуации. У меня нет сомнений, что у всех на этом борту сработал бжим-бжим. Конечно, это не касается Михаила Котова, будь он в том самолете. Интересуется, что с новой рубрикой? Не волнуйтесь, победитель 34-го выпуска есть, им стал Дмитрий, который сделал репост 17-м по счету. Жду запись с его накипела». На этом на сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, помогайте, пожалуйста, распространять это видео. Мнение оставляйте в комментариях под этим видео, пишите на почту, ВКонтакте, через донат, как вам удобно. Все читаю, все вижу, ничего мимо меня не ускользает. Общайтесь одним словом. Благодарю всех за помощь и поддержку. Всем добра, до самых скорых новых встреч. Всем здравствуйте.